Анархи против франкистов. Разразившаяся в 1936 году гражданская война в Испании вовлекла в свою орбиту самые разные силы. Отъявленные фалангисты и марокканцы из воинственных племен рифов и кабилов, не представляющие, за чьи интересы и против кого они сражаются. Германские нацисты, итальянские фашисты, прибывшие на испанскую землю поиграть мускулами с благословения фюрера и дуче, иностранный легион, навербованный из авантюристов и уголовников разных стран, это с франкистской стороны. А со стороны республиканцев не менее сложный конгломерат временных союзников. Убежденные коммунисты и революционеры-троцкисты, поумовцы, колеблющиеся социалисты, отважные бойцы интернациональных бригад из десятков стран, советские добровольцы, летчики, артиллеристы, танкисты, разведчики и, наконец, вольные анархисты. Они принимали участие в войне, при этом не входили в правительство, но дали согласие на создание регулярной армии, хотя это и было против их убеждений. Их лозунг был: «Мы воюем вместе с коммунистами, социалистами и другими партиями против Франко, несмотря на наши политические разногласия. Потом, после победы, мы поговорим обо всем». Для этого многозначительного «потом» анархисты, или как их называли, анархи, и берегли свои части и полученное оружие, чтобы в удобный момент, после победы над мятежниками, захватить власть в стране. Помимо воинских частей, анархи создали и собственную службу разведки и контрразведки, действовавшую независимо от республиканской службы безопасности. Она была сформирована профсоюзной анархистской конфедерацией в мае 1937 года и получила название «Servicio de Información y de Coordinación» – СИК. СИК была сверхсекретной организацией. Настоящее имя ее шефа было неизвестно, но он подписывался Маноло. Полная конспирация касалась и имен агентов. Их обозначали только посредством чисел – X1, X2, X3 и так далее. Никаких отношений с официальными представителями испанского республиканского правительства, которое они считали слишком буржуазным, СИК не имело. И все же главным противником разведки анархов были их коллеги из спецслужб генерала Франко. Командос из франкистской службы действия к лету 1937 года уже совершили ряд дерзких операций. Нападение на суда республиканцев, стоявшие на якоре в Байонне и Марселе, досмотр в территориальных водах Франции танкера «Компиадор». На лето 1937 года они имели задание взорвать помещение правительственных консульств и биржу труда в Марселе, где формировались бригады, и овладеть двумя подводными лодками правительственного флота С-2 и С-4, которые укрылись во французских водах, потерпев аварии. Операцией по захвату лодок руководил военный губернатор города Ирун, один из лучших офицеров франкистской армии, полковник Хулиан Гарсио Тронкосо. Его главным помощником был капитан Ибаньес, люди которого умело изготавливали двойные кузова грузовиков для перевоза через французскую границу оружия и взрывчатых веществ. Для операции по захвату лодок Тронкосо сформировал крепкую команду. В нее входили студенты-националисты, не новички в акциях «Командос», и активный сторонник франкистского движения француз Шарль Робер Ше. Тронкосо располагал солидной сетью осведомителей и вспомогательными отрядами сторонников в самой Франции. От своей агентуры незадолго до начала операции он получил достоверные данные о том, что командир С-4, Эсус де Эрас, сам является сторонником националистов, а следовательно, никаких проблем с захватом этой лодки не будет. Теперь все силы можно было бросить на захват лодки С-2, стоявшей в торговом порту Бреста. Но в организацию Тронкосо уже проникли два республиканских агента, оба принадлежавшие к анархам. Они информировали свое руководство о замыслах полковника Тронкосо. Маноло, не поставив в известность республиканские власти и испанское посольство во Франции, решил действовать самостоятельно. По его заданию 7 агентов СИК тайно пересекли французскую границу в Пиренеях, чтобы помешать националистам. Трое из них были арестованы французской сыскной полицией. Оставшиеся разделились. Один, X-10, направился в Брест, а трое в Париж, где у них было немало единомышленников среди французов. Там удалось сколотить отряд из французских анархистов, в который вошел даже один коммунист, готовый защищать лодку С-2. Сборный пункт назначили в Бресте в кафе «Бар де ла Марин». Агент X-10 сумел войти в контакт с механиком подлодки Аугусто Диего, секретарем профсоюзной организации, и предупредить его о планах захвата лодки франкистами. Диего поставил в известность агента X-10, что командир С-2, лейтенант Феррандо, человек ненадежный и, возможно, сочувствует националистам. Диего и X-10 решились тайно доставить оружие на лодку для отражения нападения. Экипажу лодки запрещалось иметь оружие. Но было уже поздно. Люди Тронкосо успели создать тыловую базу на вилле Анде, арендовали в Бресте гараж и наметили пути захвата Брестского порта. А в ночь с 17 на 18 сентября 1937 года на угнанном катере группа из 12 франкистов во главе с полковником Тронкосо и командиром лодки С-4 Хесусом де Эрасом причалила к борту лодки С-2. Ничего не подозревавший лейтенант Фернандес, знавший и уважавший своего коллегу де Эраса, пригласил всех на борт и даже в тесную кают-компанию. Там гости внезапно изменили свое поведение. Де Эрас вытащил револьвер и направил его на Фернандеса. Франкисты направили оружие на матросов и надели на них наручники. Лишь один Аугусто Диего, предупрежденный агентом X-10, не растерялся и укрылся в бронированной рубке. Франкисты, окружив рубку, стали требовать, чтобы он сдался, а потом взломали ее люк. Диего, проявив мужество, открыл огонь из доставленного на борт оружия. Первым же выстрелом он сразил студента из Сан-Себастьяна Хосе Мария Грабайн-Ганила. Пуля попала точно в лоб. Основным условием захвата лодки была конспиративность операции, но теперь она была нарушена. На соседних судах послышались крики, стали зажигаться огни, где-то завыла сирена. Торговый порт Бреста стал просыпаться. План операции, состоявший в том, что подлодку надо было на буксире тайно вывести в нейтральные воды, провалился. Франкисты беспорядочной толпой, захватив двух заложников, лейтенанта Феррандо и офицера-механика Луиса де Буоса, бросились на катер и скрылись в ночной тьме. В эту же ночь агенты СИК в Париже после долгого обсуждения решились поступиться анархистскими принципами и сообщить в полицию о намерениях франкистов захватить лодку. В полицию явился агент X-12, который передал не только данные о планах франкистов, но и их имена, номера и марки машин, которые они используют. Уже на следующий день, 19 сентября, командир лодки С-4 де Эрас и три агента службы действия были захвачены в Белене, в окрестностях Бордо, а заложники освобождены. 20 сентября на вилле Анде был арестован и сам полковник Хулиан Гарсио Тронкосо. Попытка захвата республиканской лодки франкистами в нейтральной Франции вызвала большой шум. Вся печать, и не только левая, выступила с осуждением этой акции и с обвинениями в адрес испанских мятежников. Требования высказывались самые жесткие, вплоть до выхода Франции из пакта о невмешательстве в испанские дела и оказания помощи испанскому республиканскому правительству. Франкистское правительство вынуждено было направить своим агентам во Франции секретный циркуляр, в котором запрещалось проводить на территории Франции насильственные акции против республиканцев. Тронкосо и его соратники оказались под судом, но отделались весьма мягким приговором — 6 месяцев тюрьмы. Отбыв срок, они вышли на волю, а еще через год Испанская республика рухнула. Обе подводные лодки, так и не приняв участие в войне, вошли в состав флота нового режима. Вместе с Испанской республикой канула в лету и анархистская СИК. Что касается операции по спасению от захвата лодки С-2, то она была, пожалуй, единственной успешно проведенной анархистами.